Второй приезд. Февраль. Во второй раз получилось приехать только на один день. Так сложились так называемые обстоятельства. Один день — это мало. Если вдуматься в эту фразу, она, эта фраза, покажется довольно странной. Один день мало. Для чего? Для обследования описываемого города. А два дня для обследования описываемого города? Много? Тоже мало. С другой стороны, два дня. Это больше, чем один день. А один день меньше, чем два дня. Это точно. Лучше не увлекаться подобными рассуждениями. В гостинице, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, не было мест. И произошло вселение в гостиницу, одноименную с описываемым городом. Это высокая и довольно уродливая гостиница, но ее большое преимущество в том, что она стоит на возвышенности, и из ее окон открывается вид на пойму реки и заливные луга, за которыми располагаются железная дорога и главный вокзал описываемого города. То есть тот самый вид, который выдающийся русский писатель, который жил в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, описал словами «за лугами», проходили поезда и сыпали искрами. И как раз дали номер, окно которого выходит именно на эту сторону. Правда, вокзала не видно, и железной дороги тоже, и искрящих поездов не видно, потому что далеко, и видно только заснеженную равнину, и поезда, как уже говорилось выше, не искрят в связи с полной ликвидацией паровозов, на смену которым пришли электровозы и тепловозы, которые, если искрят, то очень редко в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами. Но все равно вид отрадный. И еще прямо под окном небольшая церковь с красивой шатровой колокольней. Сначала было темно, потому что поезд очень рано прибывает, а потом рассвело, и пейзаж стал каким-то совсем открыточным. В отличие от первого приезда, в этот раз удалось выйти из гостиницы, одноименной с описываемым городом, и приступить к обследованию описываемого города довольно рано, около полудня. Сначала недолгое брожение по главной улице, проспекту описываемого города, любование на овраг, не тот, что был осмотрен в первый приезд, а другой. Главная улица-проспект пересекает два оврага. На дне оврага существует жизнь. Там стоят многочисленные избушки, петляют дорожки, дети под воздействием силы земного тяготения съезжают со склонов оврага на санках. Потом на улицу, названную в честь одного из месяцев, пустому месту, на котором раньше располагался дом 47, в котором жил выдающийся русский писатель. Металлического забора вокруг пустого места теперь нет, и прямо с улицы виден кусок кирпичной стены. Единственное, что осталось от дома 47. Надо же, произошли изменения, что бы это значило. Неужели все-таки опять собрались что-то строить? Очень странно. Потом по улице, названной именем одного выдающегося русского писателя, но не такого выдающегося, как тот, который жил в доме 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, вниз к реке. Здесь, на берегу реки около моста, раньше стоял огромный кафедральный собор, построенный во второй половине XIX века, чем-то напоминающий храм Христа Спасителя, только поменьше, но все равно очень большой. Через некоторое время после так называемой революции собор закрыли, демонтировали купол и устроили внутри киноконцертный зал. В таком виде собор пережил войну и немецкую оккупацию, после чего в конце 60-х годов был взорван, а вместо него был построен киноконцертный зал. Маленький жалкий железный мост через реку, в разных источниках он называется понтонный или наплавной. Трудно сказать, что означают эти слова. Просто железный мост, совсем низенький. Он не висит над рекой, а как бы плавает в ней. Наверное, поэтому он и наплавной. В этом месте река совсем маленькая. Она в основном подо льдом. Только по обеим сторонам моста имеют место неопрятные проталины. В берег уткнулся носом небольшой белый катер. Других судов не наблюдается. Река не судоходная. На другом берегу реки обнаружилось странное место. Просто такое место, пустое, покрытое снегом. Слева, если смотреть от моста, тянется какое-то непонятное здание. Вернее, просто глухая стена. Посреди заснеженной поверхности земли стоит ярко-синий пластмассовый туалет. Раньше на месте этого пустого места находилась железнодорожная станция, название описываемого города — Город. Это была конечная станция на коротенькой ветке, которая вела к главному вокзалу описываемого города. По этой ветке людям было удобно добираться из центра описываемого города до главного вокзала и до такого-то с заглавной буквы района. В одном из текстов выдающегося русского писателя, который жил в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, есть такие слова: «Человек сошел с поезда». Местные литературоведы и краеведы установили, что это схождение человека с поезда произошло на станции, название описываемого города, 1. А прибыл этот поезд со станции, название описываемого города, Город. Коротенькую ветку от станции, название описываемого города, Город, до главного вокзала весной и осенью заливало речной водой, так что пользоваться ее можно было только несколько месяцев в году. Поезда ходили редко. К тому же в описываемом городе постепенно наладилось нормальное автобусное и троллейбусное сообщение, и можно было добраться из центра описываемого города до главного вокзала и такого-то с заглавной буквы района на автобусах и троллейбусах. Надобность коротенькой ветки отпала, и ее разобрали, а станцию сравняли с землей, и теперь здесь просто пустое место. Пустое, да не совсем пустое. Позади мост, впереди лес. В лес уходит широкая, протоптанная в снегу тропа, параллельно тропе лыжня. Видно, что лыжней давно никто не пользовался, ее слегка занесло снегом. А несколько вдалеке, параллельно, еще одна лыжня. Вот появились две женщины с лыжами и палками в руках. Они подошли к началу той, второй лыжни, положили лыжи на снег, воткнули в снег лыжные палки, прикрепили свою обувь к лыжам при помощи лыжных креплений, взяли в руки палки и устремились в лес. И тишина. Вернее, она и в присутствии женщин была, эта тишина. Женщины производили свои манипуляции с лыжами и палками очень тихо, практически беззвучно. По широкой, протоптанной в снегу тропе из леса вышли пожилой мужчина и пожилая женщина. Они беззвучными тенями миновали пустое место, где раньше располагалась станция, название описываемого города, Город, и исчезли где-то за мостом. Тут опять можно было бы написать «и тишина». Но тишина была не «и», а просто тишина. Все время. Пожилые мужчина и женщина своим едва заметным присутствием не нарушили тишины. Тишина была до их появления, во время их медленного прохождения по пустому месту и продолжилась после их исчезновения за мостом. А описываемый город-то совсем рядом, прямо вот тут, рукой подать. За мостом видна улица, названная в честь одного из деятелей большевизма. Она довольно оживленная, там ездят машины, автобусы и троллейбусы, и там много магазинов, а здесь, посреди пустого места, почему-то стоит практически полная тишина. Практически полная. Потому что если постоять и прислушаться, то можно услышать еле заметный, но устойчивый, однотонный гул. Это не звуки большого, маленького города. Это похоже на звук зависшего на огромной высоте в одной точке не приближающегося и не улетающего самолета. Пустое место, тишина и гул. Голубое небо пересекает широкая белая облачная полоса. Можно было бы, конечно, прогуляться вглубь заснеженного леса по утоптанной тропе. По трассе, бывшей коротенькой железнодорожной ветке. Наверное, там красиво. Но тогда, наверное, не будет слышен этот гул. Будет слышен скрип шагов и так далее. А хотелось послушать гул. Лучше слушать этот гул, чем прогуливаться среди заснеженных деревьев, и поэтому некоторое время было посвящено стоянию в неподвижности посреди пустого места и слушанию гула неизвестного происхождения. Собственно, больше ничего интересного во второй приезд не было. Была поездка на втором автобусе в такой-то с заглавной буквы район до первой остановки после вокзала. Какое-то дикое, корявое, невозможное, унылое место. Была еще поездка на станцию, фамилия крупного деятеля большевизма «Град». Хотелось там посидеть, как в прошлый приезд. Но ничего не получилось. Станция, фамилия крупного деятеля большевизма «Град» при свете дня оказалась какой-то туповато обычной. К тому же практически сразу подошла электричка до главного вокзала описываемого города, и надо было на ней ехать. И вот уже главный вокзал описываемого города, и вот уже гостиница, одноименная с описываемым городом, тупое лежание перед телевизором в ожидании ночи, поезд домой. Пустое место. Тишина. И гул.